Глава вторая. След Аввакума. Тело мужчины, около 45 лет, чисто одетого, было спрятано в комнатушке, в которой татарин хранил метлы и веники. Через полчаса покойник лежал в секретном депо полицейской части, причем огласки при перевозке тела избегнуть не удалось. Ярмарка уже потихоньку гудела и перешептывалась. Пристав Львов забежал, расстроенный, на минуту, посмотрел на убитого. Дыра аккурат в сердце, и орудия рядом нет, ясно, что не сам. И сердито читал хмурого Нечипорукова и вытянувшегося рядом во фрунт Лыкова. «Ярмарка только завтра, а первый покойник уже сегодня? Ну, спасибо, Нечипоруков, уж от восьмого квартала никак не ожидал. Отличились идти, твою мать! Через полчаса доклад его превосходительству, вот то-то он обрадуется!» И убежал, схватившись за красивую ухоженную голову. Нечипоруков расправил плечи, глянул с усмешкой на Лыкова. «Эх, ма, Алексей, мы же с тобой виноваты, что покойника нашли. Ну, начальство ушло, давай за работу». Убитого уже осматривал полицейский врач Милотворский. Лыков с квартальным подошли к телу, тут распахнулась дверь, и вбежал сыскной надзиратель Сдобнов. «Ага!» — только и сказал он и присоединился к наблюдавшим. Милотворский зондом прощупал рану в груди убитого, потом осмотрел все тело, хмыкнул, особых примет нет, и обратился к Сдобнову и Нечипорукову. «Значит так. Нанесен один удар острым колющим предметом в сечении трехгранным. Штык?» — тотчас же перебил Сдобнов. «Нет, скорее стилет. Хотя и штык не исключается. Смерть наступила тотчас же, удар очень точный. Бил человек опытный. Содержимое желудка сообщу вечером после вскрытия. Покойник мертв примерно с полуночи. Пока все». И Милотворский удалился, помахивая тросточкой. Нечипоруков хмыкнул и молча, умело стал осматривать снятую с покойника одежду, передавая затем вещи сыщику. Сдобнов также молча срисовал в тетрадь метки с подкладки жилета и с носового платка. Алексей стоял рядом, спокойно осознавая свою ненужность, он молодой, его дело учиться у старших. Скосив глаза на мертвое тело, он вдруг увидел то, чего не заметил доктор, и тронул за плечо Сдобного. «Иван Иванович, поглядите-ка на его ноги». Сдобнов отложил жилет, глянул и аж крякнул. «А ведь точно! Колченогий, покойничек-то!» Нечипоруков прикинул пятерней. «Так точно, Иван Иванович. Левая нога на вершок короче правой. Дай-ка, Алексей, его башмаки. Ну, что и следовало ожидать. Каблуки разные, левый выше правого, на тот же вершок. Вот и особая примета нашлась. Теперь и опознать легче». Тут Нечипоруков что-то выудил из брючного кармана убитого и выложил на стол. Это была новенькая визитная карта. «Вологожин Петр Никанорович, Ижевск, Успенская улица, собственный дом», — прочел Сдобнов и недоверчиво хмыкнул. «Сомнительно как-то. Свои карточки по одной не носят, а сразу хоть с пяток. Потом часов, паспорта, бумажника нет, а визитная карта имеется. Не заметили или подбросили, чтобы со следа сбить?» «Алексей, проверь в паспортном столе этого Вологожина, где его прописали», — скомандовал Нечипоруков, и Лыков полетел в канцелярию политмейстера. Через четверть часа, когда квартальный сыщиком, как бы ни в чем не бывало, пили чай, он вернулся в секретное депо и доложил. «Вологожин Петр Никанорович в паспортном столе не прописан. Прикажете подготовить запрос в Ижевск?» «Сам подготовлю», — отмахнулся Сдобнов. Ну, что думаете, господа? Купец он или так, водки попить приехал, да аферисток пощупать? Купец должен прописаться, — подумал вслух Нечипоруков, отхлебнул чаю и добавил. А по виду, однако, купец. «Я тоже думаю, что купец», — резко сказал Сдобнов. «Колченогий и трехгранный стилет как будто где-то уже мелькал». «Иван Иваныч», — напомнил ему Лыков, который никогда ничего не забывал. «Сводка из петербургского сыскного от 17 июня. Сашка Регент убил стилетом совладельца ресторана «Данон», после чего, по непроверенным сведениям, скрылся в поволжских городах». «Молодец, Алексей», — одобрил Сдобнов. «Сейчас после твоих слов и я вспомнил. Значит, Сашка Регент? Серьезный субъект. Ты все мечтал сыскную работу поглядеть, вот тебе и подфартило». Нечипоруков со Сдобновым добродушно рассмеялись. Лыков хотел обидеться, но передумал. «Чем бы их подкузьмить?» — подумал он. «Вот возьму сейчас и открою что-нибудь, чего они не заметили. Нашел же я особую примету. А и доктор, и они просмотрели». Он стал перебирать одежду убитого, повертел карточку. Сдобнов толкнул в бок квартального надзирателя, они беззлобно и понимающе хихикнули. Не обращая на них внимания, Алексей взял левый башмак и начал его пристально изучать. Утолщенный каблук, только лишь чтоб не хромать. И для тайника удобно. Он надавил сильно пальцами на каблук, и вдруг тот отъехал, как на полозьях, и в ладони Лыкову выпал бумажный шарик. Сдобнов мигом соскочил со стула, навис над плечом, но шарик не взял. Алексей развернул шарик. Это был чистый лист папиросной бумаги. Внутри его оказался какой-то с виду пергамент или просто изрядно пожелтелая четвертушка, и на ней сильно выцветшие старославянские вкривь написанные буквы. «Ну-ка вспоминай гимназию, господин коллежский регистратор», — серьезно сказал сыщик. Нечипоруков тоже смотрел на Лыкова поощрительно, как бы говоря, «Давай, молодой, рой землю, твоя карта идет». И Алексей стал медленно, с трудом разбирая буквы, читать. «Возлюбленные чада мои, их же аз люблю воистину, друзии прелюбезные. Аз сижу под спудом засыпан в пустозерье, несть на мне ни нитки, токма крест с гайтаном, да четки врутся. Предвижу конец мой близкий от никонианские последующие козней, но дерзаюся, еретики, братися, до смерти по матери нашей святые Божьей Церкви. Молю вас, грешный». Тут буква «П» в кружке и конец фразы «Бью челом невсклонно». «Сейчас, Иван Иваныч, я вспомню». Лыков сел, обхватил голову руками, молча думал секунд 30, потом встал и доложил. «Судя по слогу, а также по упоминаемому в тексте пустозерью, рукопись может принадлежать перу протопопа Аввакума или одному из его сподвижников. Он провел в пустозерском остроге последние 15 лет своей жизни и был там же и сожжен, кажется, в 1682 году. В остроге, в земляной яме, он много писал. Мемуары, послания, религиозные сочинения. С ним вместе сидели еще трое. Епифаний, Лазарь, а третьего не помню. И все они тоже много писали, но мне почему-то кажется, что это автограф Аввакума». «Письмо или мемуар Аввакума?» «Хм, это он написал известные записки?» — спросил Сдобнов. «Точно так, Иван Иваныч. Аввакум очень почитаем староверами. О прошлом годе, как сообщали московские ведомости, купец Викула Морозов купил неизвестный оригинал послания Аввакума княгине Урусовой за 50 тысяч рублей. Что ж, возможно, наш покойник и впрямь купец, старовер и собиратель церковных древностей, да еще и колченогий. С такими приметами мы его быстро опознаем. Придя домой уже поздно вечером, Лыков поужинал с матушкой и сестрою, отмахнулся от их расспросов и ушел в свою комнату. Иван Иванович дал понять, что попросит пристава дать ему Алексея в помощь по сыскной части на все время ярмарки. Это было и лестно, и заманчиво. Лыков понимал, что романтики и демонических страстей в сыске намного меньше, чем в книгах Крестовского или графини Салиас. Полтора года войны уже сделали из мальчика мужчину. Однако сыскная работа интереснее, чем помощником квартального шляться по торговым рядам. Ярмарка — гигантское предприятие, и для полицейской работы здесь огромное поле деятельности. Взять хотя бы знаменитые самокаты, площадь на северо-востоке ярмарки с низкопробными народными увеселениями, куда полиция, в принципе, не совалась. Или не менее знаменитый Кавказ, остров на Волге, где месяцами обитали банды убийц и грабителей, выходя по ночам на охоту. Зловещие мельницы, тайные и горные дома в Кунавине, контролируемые неуловимой бандой персов-душителей. Печально известный вертеп в Гордеевке, где в страшных для простого обывателя трактирах обретаются каждую ярмарку беглые каторжники. Притоны Кузнецова и Сушкина на той же самокатной площади, в которых торговали живым товаром, женщинами и даже малолетними детьми, в том числе для азиатских гаремов. Частенько исчезали купцы и всплывали потом весной в Мещерском озере. Все это Лыков знал. Как знал весь город, отчасти по слухам, отчасти из рассказов Сдобного и Нечипорукова, и руки у него чесались влезть в это грязное варево и попытаться что-то переделать, да и сыскную карьеру свою укрепить. Была у него тайная дурацкая мечта стать начальником сыскной полиции. И вот сегодня он немного отличился. Если затем они со Сдобновым найдут убийцу, это серьезная заслуга в глазах начальства, тогда, возможно, Лыкова вообще переведут в штат сыскного отделения. Вот тут-то и начнется интересная жизнь. Лыков поломал еще немного голову над тем, что надо сделать для завтрашнего розыска, хотя и понимал, что Сдобнов все придумает за него и лучше его. Потом записал обещанные Гамелю сведения о варшавских ворах и ювелирных мошенниках, но спать все равно еще не хотелось. Тогда он взял наполовину разрезанный том записок Теофиля Готье о путешествии в Россию и просидел с ним до полуночи.